Глава 28. Варя. Сидеть у бабули дома за старым столиком с истертой, но такой любимой скатертью в цветочек и попивать смородиновый чай в обществе мужчины и его дочурки очень странно и необычно, но мне нравится. В тени уютной беседки, обвитой плющом, под щебетание птичек витает особая атмосфера. Душу греет то, как Ася довольно быстро и легко нашла общий язык с бабой Шурой, пока нас с ее отцом не было, и сейчас за обе щеки уплетает ее фирменные пирожки. А еще как Влад то и дело поглядывает на меня, заставляя щеки пылать и при этом предельно собранно и четко отвечать на любимые бабушкины вопросы: где родился, когда женился, ну и куда же без «а вы кем работаете, Владислав?» и «я свою Вареньку обижать не позволю». Внутри в сердце полный штиль. И как же хочется, чтобы это ощущение тепла и уюта как можно дольше не покидало меня и всю нашу компанию. Но время летит очень быстро, и за разговорами не замечаем, как проходит целый день, а на небе начинают сверкать первые всполохи малинового заката. Пока Ася носится по полю, играя с Васькой, я сижу неподалеку, одним глазом наблюдая за ними, а вторым пытаясь сосредоточиться на чтении нового романа, хотя получается скверно, потому что то и дело отвлекаюсь на Влада, который проходит бабулины испытания хозяйством. Мужской руки в этом доме не было уже давно. У отца с бабой Шурой отношения плохие от слова совсем, и, естественно, для их с матерью возвышенных натур провести хоть денёк в обычной деревеньке смерти подобно. А дедуля умер, когда я еще была маленькая. Вот и получается, что все дышит на ладан. Бабуля у меня бойкая и друзей много, но толкового мужчины практически не найти в их маленьком поселке. И такого толкового, сильного она нашла в Романовском, который и рад был помочь. За те пару часов, что прошли, Влад успел починить бабушке забор и помочь с теплицей, натаскать в баню воды. И вот сейчас этот потрясающе сложенный мужчина в футболке с коротким рукавом берется за топор, чтобы колоть дрова. Я клянусь, что у меня потекли слюнки, а щеки запылали так ярко, что кажется, будто я свечусь, словно маяк. Я просто не в силах отвести взгляда от его рук, сильных, крепких и невероятно сексуальных, с чуть выступающими венками и перекатывающимися при каждом движении мышцами на предплечьях. Красивые мужские руки — моя своеобразная слабость, и стоит только вспомнить, как эти самые руки не так давно обнимали меня, прижимая к себе, внутри просыпается ноющее, накатывающее волнами желание, а дыхание перехватывает, когда Влад ловит мой взгляд и отвечает не менее откровенным и жарким. В серых глазах сияет стальная решимость. «Варёк!» Появление Ба оказывается очень кстати и разряжает накаляющуюся с каждой минутой обстановку. «Ну-ка, пойдем, поможешь мне с ужином, а то уже темнеть начинает. Пожарим с тобой картошечку с грибами», — кричит с крыльца бабуля, а я, как ужаленная, подскакиваю и под смеющимся взглядом довольного Влада спешу спрятаться в доме. «Вы же ничего не имеете против деревенской картошечки, Владислав?» тянет растерянно мужчина, заставляя меня таки обернуться и посмотреть на него, почесывающего затылок. «Поздно уже. Нам с Асей, наверное, уже пора ехать. Дорога до города не близкая, поэтому спасибо за приглашение, баб Шура. Но я сейчас разберусь с оставшимися поленьями, и мы с дочкой выдвинемся в сторону дома». Он говорит, а я понимаю, что не хочу. Не хочу, чтобы они с Асей уезжали. «Может, хотя бы на ужин останетесь?» — спрашиваю неуверенно, тушуясь под его взглядом. «Нет», — резко перебивает бабуля. «Нет, нет, нет», — припечатывает, размахивая полотенцем. «Я вас на ночь глядя, господин пилот, никуда не отпущу. Дом большой, все уместимся», — заявляет бескомпромиссно. «Неудобно вас обременять, Александра Валентиновна». «Ну, пап!» Прибегает Ася и усаживается на колени, обнимая запыхавшегося Васю. «Давай останемся, тут круто», — смотрит умоляющими глазками на родителя. «Я вот Варваре Дмитриевне и баб Шуре помогу ужин приготовить. Можно?» — бегает глазками с меня на бабулю Ася, А мне только остается тихо удивляться, какие разительные перемены начали происходить с девочкой с самой поездки в конный клуб. Не дерзит, не язвит и даже не дует губы. «Конечно, можно. Лишней пара молодых и шустрых рук не будет. Идем, Аська. Сейчас тебе дам задание особой важности». Широкая улыбка расцвела на личике девчушки, и Владу ничего не остается, как кивнуть и улыбнуться. «Уговорили. Я просто не в состоянии переспорить трех женщин», — поднимает руки, сдаваясь. «Ну, вот и ладненько, вот и отлично». Наклоняю голову и прячу радостную улыбку за упавшими на лицо локонами. «Будет большой семейный ужин», — слышу, как болтает безумолку Ася на кухне. «А ведь и правда, так, наверное, не бывает. Слишком быстро и стремительно. Но отчего-то их с отцом присутствие здесь, рядом, ощущается очень правильно». Ужин проходит за рассказами единственного за нашим столом мужчины о своих полетах. И, наверное, только сейчас я понимаю, как сильно Романовский влюблен в небо. Какой он поистине фанат своей работы. «В общем, папы дома почти не бывает», — заключает Ася, сонно хлопая глазками. «Но зато он всегда привозит мне крутые игрушки из других стран». «Это, наверное, очень здорово», — смотрю на откинувшегося на спинку стула Влада. «Каждый раз новая страна, новые традиции и обычаи, столько всего». Залажу на стул с ногами и подтягиваю к себе коленки. «Здорово. Первые годы, каждый новый рейс — неописуемый восторг. А сейчас уже отношусь к этому спокойней». «Приелась работа», — машет рукой Ба. «Это же никакой стабильности, никакой жизни. Все небо, небо и небо». «Это правда, времени очень мало», — пожимает мужчина плечами. «Но вряд ли я бы решился что-то поменять в своей жизни, если бы мне представилась такая возможность». За столом виснет тишина, и когда ребенок в нашей компании стал совсем открыто клевать носом, бабуля всех разгоняет по спальным местам. Вот только лежу, пялюсь в потолок второго этажа, где спят наши с Ба гости, и не могу уснуть. Мысли то и дело мечутся в голове, будто загнанные птицы, и в конце концов заставляют накинуть на плечи теплый кардиган и выйти на улицу, устроиться на большой, застеленной мягкими подушками качели, которая стоит у бабушки в саду еще с моего детства. Сажусь боком и подтягиваю под себя ноги, поднимая взгляд к невероятно красивому небу. Такое оно бывает только за пределами бетонных джунглей, с яркой россыпью звезд и глубокого темно-синего цвета. По улице гуляет легкий ветерок, шелестя листвой, а на ум сразу приходит другая ночь, когда так же ярко сияли звезды. Не спится, слышу тихое за спиной и оборачиваюсь на голос. «Ой, я не слышала, как ты подошел», — говорю застывшему рядом с качелей в нерешительности мужчине. «Присоединяйся», — улыбаясь, чуть подвигаясь и приглашая мужчину сесть рядом. «О чем думаешь?» — по-хозяйски устраивает руку у меня на плече Влад. «О небе». «Правда?» — слышу удивление, проскользнувшее в его голосе. «Угу, а еще о снах». «Каких снах?» «Да просто. Хочу поделиться с ним своими мыслями, которые не давали покоя. Но так страшно показаться глупой в его глазах». «Давай», — смеется Влад, устраивая подбородок у меня на макушке и потихоньку раскачивая нас. «Обещаю, что смеяться не буду». «Но если обещаешь...» «В общем, последние пару лет мне снится небо. Оно для меня стало как своеобразное наваждение, символ легкости какой-то, что ли, свободы. А еще снится мужчина». «Так, а вот тут поподробней». «Просто 3 года назад был один эпизод моей жизни, который очень ярко запечатлелся в памяти. Я тогда выбегала из ресторана, где поругались в очередной раз с родителями по поводу своей профессии и будущего, но не суть. Тараторю полушепотом, выкладывая мужчине все как на духу. И вот, выбегая, я столкнулась на лестнице с мужчиной». Рука Влада на моих плечах сжалась сильнее, а его ровное до этого дыхание, кажется, сбилось. «И, наверное, неправильно рассказывать это другому мужчине», — выдаю нервный смешок. «Но этот незнакомец был в такой же, как у тебя, форме. Пилот. Белая рубашка и значок на груди в форме крыльев самолета. Поплотнее обхватываю колени руками, а мужчина за моей спиной, кажется, замер и не дышит. И вот с тех пор мне постоянно снится этот незнакомец. Правда, лица я его никогда во сне не вижу. Заканчиваю свою историю и добавляю с сожалением. Я его не помню совершенно, так как сама я тогда ревела, но... Пожимаю плечами, ворочая головой, силясь поймать взгляд молчаливого Влада. Это, конечно, может показаться глупым, но тут подумалось... Забавное совпадение, правда? Улыбаюсь, наконец-таки заглядывая в серые глаза Романовского. Я как дурочка постоянно смотрю на небо и жду своего пилота. А тут ты... Это был я, перебивает меня Влад. Я Варя. Так уверена, что заставляет меня повернуться к нему всем телом. Да нет, не может такого быть. Качаю головой и улыбаюсь, не веря в то, что только что услышала. Может. Да нет, ты шутишь. Говорю уже не так уверенно, потому что лицо серьезнее, чем есть сейчас у Влада, вряд ли может быть. Не шучу, говорит так тихо и проникновенно, двигаясь еще чуть ближе. Тянет руку к моему лицу и аккуратно заводит за ушко упавшую на глаза прядь. И все это время твои глаза и запах, голос, которым ты мне тогда сказала, что иногда все идет не так, как мы того хотим, шепчет мужчина. Все эти годы ты не выходишь у меня из головы, Варя. В горле резко пересохло, а все слова куда-то улетучились, когда его взгляд переместился на мои губы. «Знаешь, я ведь ненавижу поцелуи», — продолжает добивать мою выдержку словами Влад. «Но с тобой...» — подается чуть вперед, опасно близко и сжимает пальцами подбородок. «Об этих губах я слишком долго мечтал», — говорит... И нежно, невесомо касается своими губами моих губ. Целует так умопомрачительно, трепетно, что дыхание перехватывает, а в животе просыпается целый ураган, состоящий из бабочек, что щекочет все внутри своими бархатными крыльями. Я начала терять себя в нем, оказывается, еще далекие 3 года назад, а сейчас... Сейчас я рискую пропасть окончательно в его уютных и крепких объятиях.